11. Сайлос. Я паркуюсь у обочины. Крепко хватаюсь за руль в попытке успокоить нервы. Все пропало. Я понятия не имею, кто забрал мои вещи. Наверное, в этот самый момент кто-то читает нашу переписку. Они прочтут все, что мы писали друг другу, и вне зависимости от того, кто их взял, решат, что я лишился ума. Беру лист бумаги с заднего сиденья и начинаю записывать все, что удается вспомнить. Меня злит, что я забыл добрую половину того, что было в записях из рюкзака. Наши адреса, коды от шкафчиков, дни рождения, имена друзей и семьи. Все это вылетело из головы. Те крохи информации, которые мне удалось наскрести из памяти, я записываю. Это не должно остановить меня в поисках. Но я не имею ни малейшего представления, куда двигаться дальше. Нужно снова сходить к гадалке, узнать, не возвращалась ли Чарли. Можно попытаться найти адрес поместья с воротами, с фотографией из ее спальни. Должна же быть какая-то связь между фотографией и картиной из магазина. Можно съездить в тюрьму и навестить отца Чарли, спросить, что ему известно. Хотя тюрьма, наверное, последнее место, куда мне стоит сейчас ехать. Хватаю телефон и начинаю просматривать его содержимое. Например, фотографии со вчерашнего вечера. Я не помню ни единой секунды. Есть фото меня с Чарли, наших татуировок, церкви, уличных музыкантов. На последней картинке Чарли стоит рядом с такси. Похоже, я нахожусь в другой части улицы и делаю кадр как раз в тот момент, когда она садится внутрь. Наверняка это и был последний раз, когда я ее видел. В письме говорилось, что она села в такси на Бурбон-стрит. Я приближаю картинку, и у меня перехватывает дыхание. На передней части машины виден номерной знак, а сбоку — номер телефона. И почему я сразу об этом не подумал? Я переписываю их и звоню. Похоже, я на верном пути. Компания такси практически отказалась давать мне информацию. В конце концов, мне все же удалось убедить оператора, что я детектив и должен опросить водителя на тему пропавшего человека. Это лишь отчасти ложь. Парень по телефону ответил, что должен уточнить пару моментов, но обязательно перезвонит мне позже. Прошло около получаса, прежде чем я дождался звонка. На сей раз я общался с самим водителем. Он сказал, что девушка, подходящая под описание Чарли, поймала такси, но сразу же отказалась от поездки и ушла. Она просто ушла? С чего бы она стала это делать? Почему не догнала меня? Чарли должна была догадаться, что я стою прямо за углом, где мы, предположительно, и распрощались. У нее наверняка был план. Я ничего о ней не помню, но если судить по прочитанной информации, все ее действия имеют определенную цель. Но какая у нее могла быть цель ночью на Бурбон-стрит? Единственное, что приходит на ум, это вуду-лавка и закусочная. Но в списках сказано, что она туда не возвращалась, если верить словам некой Эми. Может, она собиралась найти Брайана? Я чувствую укол ревности, но в то же время почему-то уверен, что Чарли не стала бы это делать. Значит, вуду-лавка. Открываю поисковик на телефоне и безуспешно пытаюсь вспомнить точное название места. Нахожу два магазина во французском квартале и вбиваю в навигатор адрес. Зайдя в магазин, я мгновенно определяю, что именно о нем шла речь в наших письмах. Это тот самый, в котором мы были прошлым вечером. Всего-навсего вчера. Господи, почему я не могу вспомнить события однодневной давности? Я иду мимо проходов, запоминая каждую деталь, но не знаю, что конкретно искать. Дойдя до последнего, узнаю фотографию на стене. Картина с воротами. Она висит здесь в качестве украшения, а не для продажи. Становлюсь на носочки и хватаюсь пальцами за рамку, чтобы изучить ее вблизи. Это высокие ворота, охраняющие едва различимый дом вдалеке. В углу одной из огромных колонн висит табличка с названием дома. «Жаме, жаме». «Я могу вам чем-то помочь?» Поднимаю взгляд и вижу возвышающегося надо мной мужчину очень внушительных размеров. На моих правах написано, что мой рост 185 сантиметров. У него, наверное, около 190 сантиметров. Указываю на фотографию. «Вы знаете, что на ней изображено?» Мужчина вырывает картину у меня из рук. «Ты серьезно?» Он кажется раздраженным. «Я как вчера этого не знал, когда тот же вопрос задавала твоя девушка, так и сегодня, не знаю. Это обычная картина». Вешает ее обратно на место. «И не трогай ничего, что не выставлено на продажу». Он начинает уходить, но я следую за ним. «Подождите!» Один его шаг приравнивается к двум моим. Моя девушка? Мужчина целенаправленно идет к кассе. Девушка, сестра, кузина, мне все равно. Девушка, уточняю я, хоть и не знаю зачем. Ему определенно плевать. Она вчера не возвращалась? После нашего ухода. Он становится за стол. Мы сразу же закрылись. Громила смотрит на меня и поднимает бровь. Ты собираешься что-нибудь покупать или будешь весь вечер задавать глупые вопросы? Я сглатываю. Рядом с ним я чувствую себя сопляком, мальчишкой. Он само воплощение мужественности. От его саркастично выгнутой брови я чувствую себя испуганным мальцом. Соберись, Сайлос, не будь тряпкой. У меня всего один глупый вопрос. Он молча начинает пробивать чек покупателю, но я стою на своем. Что значит «жаме-жаме»? Мужчина даже не поднимает на меня взгляд. «Это значит, никогда-никогда», — говорит кто-то у меня за спиной. Я резко поворачиваюсь, но мои ноги словно отяжелели. «Никогда-никогда? Совпадение? Не думаю. Мы с Чарли постоянно повторяли эту фразу в письмах. Я натыкаюсь взглядом на женщину, смотрящую мне прямо в глаза с приподнятой головой. Ее волосы убраны назад, темные седыми прядями. Она одета в длинный кусок тончайшей ткани, собирающийся вокруг ног. Не уверен, можно ли назвать это платьем. Больше походит на то, что она взяла швейную машинку и попыталась соорудить стильное одеяние из подручных средств. Должно быть, это и есть гадалка. Она хорошо играет свою роль. Где находится этот дом, который изображен на картине? Я указываю на стену. Она смотрит на него несколько секунд, затем, не оборачиваясь, манит меня пальцем и идет в заднюю часть лавки. Я неохотно плетусь за ней. Прежде чем пройти сквозь бисерную занавеску, чувствую вибрацию телефона в кармане. От него начинают звенеть мои ключи, и женщина оглядывается. «Выключи». Смотрю на экран, снова папа. Отключаю звук. «Я здесь не для гадания», — поясняю я. «Просто ищу кое-кого». «Ту девушку?» Она садится за маленький стол в центре комнаты и кивает на соседний стул. Но я продолжаю стоять. «Да, мы приходили к вам вчера». Гадалка кивает и начинает перемешивать колоду карт. «Я помню». Уголки ее губ расплываются в улыбке. Я наблюдаю, как она раскладывает карты в стопке. Затем поднимает голову с ничего не выражающим лицом. «Чего нельзя сказать о тебе, не так ли?» По моим рукам пробегают мурашки. Я делаю два быстрых шага и хватаюсь за спинку пустого стула. «Откуда вы знаете?» Она снова дает знак, чтобы я сел. На сей раз я слушаюсь. Жду, когда она поведает, что знает. Впервые кто-то имеет хоть малейшее представление о происходящем. У меня дрожат руки, учащается пульс, и начинают болеть глаза. Я зажмуриваюсь и провожу ладонью по волосам, чтобы немного скрыть свою нервозность. «Пожалуйста, если вы что-нибудь знаете, то скажите». Она медленно качает головой влево, вправо, влево, вправо. «Все не так просто, Сайлос. Ей известно мое имя. Я хочу закричать «Победа!», но мне так никто и не дал ответов. Вчера вам выпала пустая карта. Никогда не видела такого прежде». Гадалка проводит ладонью по колоде, выравнивая ее в четкую линию. «Но слышала. Все мы слышали о таком явлении. Но я не знаю никого, кто видел бы его своими глазами. Пустая карта?» В наших записках шла речь о чем-то подобном, но это никоим образом мне не поможет. И о ком она толкует, когда говорит, что мы все слышали о данном явлении? Что это значит? Что вы можете мне рассказать? Как мне найти Чарли? Вопросы так и льются потоком. «Та картина», — начинает женщина. «Почему она так тебя интересует?» Я открываю рот, чтобы сказать, что такая же висит в комнате у Чарли, но затем призадумываюсь. Не уверен, что гадалке можно доверять. Мы не знакомы. Она первая, кто имеет представление о том, что со мной происходит. Либо у нее есть ответы, либо она сама в этом замешана. Если мы с Чарли под каким-то заклятием, эта дама — одна из немногих, кто должен знать, как провернуть подобный фортель. Господи, какая глупость! Заклятие! Почему я даже допускаю такую мысль? Меня просто заинтересовало название, вру я. Что еще вы можете мне поведать? Она продолжает раскладывать колоду, ни разу не перевернув карты. «Единственное, что я скажу, тебе нужно вспомнить то, что тебя так отчаянно пытаются заставить забыть. Встречается со мной взглядом и задирает подбородок. «Теперь можешь идти. Больше я ничем тебе не помогу». Она отодвигается от стола и встает. Ее платье развивается от быстрых движений, и туфли под ним заставляют меня задуматься, а не имею ли я дело с шарлатанкой. Мне казалось, цыгане ходят босиком, или она ведьма, колдунья. Кем бы ни была эта женщина, мне отчаянно хочется верить, что она знает больше, чем говорит. Судя по моей неуверенности, я явно не из тех людей, которые верят в подобную чепуху. Но мое отчаяние превозмогает скептицизм. Если придется поверить в драконов, чтобы найти Чарли, то я первым замахнусь мечом под его огненным залпом. «Должно же быть хоть что-то», — говорю я. «Мне не удалось найти Чарли, я ничего не помню. Я даже не знаю, с чего стоит начать. Вы должны дать мне больше информации». Встаю с нескрываемой мольбой в глазах. Женщина склоняет голову и улыбается. «Ответы на твои вопросы скрывает тот, кто очень близок к тебе». Она указывает на дверь. «А теперь иди. Тебе предстоит многое узнать». «Очень близок мне? Папа? Лэндон? Кто еще мне близок, кроме Чарли?» Я оглядываюсь на бисерный занавес, а затем вновь на нее. Женщина удаляется в сторону двери в задней части комнаты. Наблюдаю, как она уходит, и провожу руками по лицу. Мне хочется кричать.